Преодолевая тяжелую тянущую боль в пробитом неизвестным оружием пришельца в бедре, Морн упорно карабкался вверх по холму, яростно проклиная бездарность своих сыновей, из-за которой ему приходилось подвергаться таким опасностям и терпеть столь жуткие лишения. Нога отчаянно болела, наложенное им в попыхах слабое кровоостанавливающее заклятие, то и дело спадало, вынуждая старого мага делать очередную остановку и, не прерывая песни, используя исключительно жестовые методы, возобновлять капризные заклинания. Впрочем, несмотря на все это, Морн яростно ковылял вперед, старательно пытаясь как можно меньше задерживать наступление своих рабов. Конечно, можно было бы призвать пару-тройку драконидов и приказать им нести себя, что не составляло бы для одержимых практически никакого труда. Но сейчас Морн отчаянно боялся выдать свое присутствие. Собственно, в самом начале атаки именно так и поступил, пытаясь максимально ускорить и обезопасить свое наступление, прикрываясь от выстрелов и магии телами практически неуязвимых рабов. И именно тогда-то он и заработал эту рану. Как оказалось, несмотря на всю невероятную прочность тела одержимых, этой прочности совершенно недостаточно для того, чтобы надежно укрыть его от странного оружия пришельцев. Осколок металла, засевший в бедре, служил очень хорошим напоминанием о том, что нахождение в плотной группе – это смерть для незащищенного песню мага. Да и страшная гибель всего центра отряда под неведомым заклинанием только подтвердила правильность его рассуждений. Страшно подумать, что и он мог, подобно павшим под удар рабам, просто рассыпаться пылью, так и не достигнув своей цели. К счастью, этот удар оказался единственным и больше не повторялся. Скорее всего, столь могучее заклинание исчерпало последние остатки магических сил обороняющихся, и сейчас все, что противостояло неуклонно наступающим одержимым, был лишь постоянный, сильный и холодный ветер, дующий с холма и лишь немного задерживающий неуклонное наступление его рабов. Этот ветер невероятно злил менталиста, вынуждая прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы издаваемая им песнь оставалась слышимой его рабами, несмотря на шум и рев бушующих воздушных потоков. Хорошо еще, что в предназначенном для войны заклинании этот вопрос был учтен, и заглушить звуки песни было отнюдь не так просто. Какой бы грохот ни стоял на поле битвы, изменившийся слух одержимых все равно позволял им выхватывать строки, подчинившие их песни. Если, конечно, это было хотя бы теоретически возможным. Но разыгравшийся буран не столько глушил, сколько сносил магические звуки, и магу приходилось изо всех сил напрягать уставшие связки, дабы его пение все же было слышимым атакующим холм рабам. Впрочем, постепенно и этот так раздражающий мага ветер начал стихать, и лишь гигантский снежный вихрь, пляшущий вокруг вершины холма, заслонял взгляд от целей атаки. Несмотря на то, что этот вихрь казался вполне безобидным, а время песни было строго лимитировано, входить в него Морн отнюдь не спешил, направив туда вначале одного из своих рабов. Выждав полминуты после возвращения раба, невысокого ушана в обтрепанной робе и с большими печальными глазами на пол лица, вооруженного длинным разделочным тесаком и слабым охотничьим луком. И убедившись, что с ним все в порядке, Морн скомандовал атаку. Один за другим воины скрывались в снежной круговерти, откуда немедленно доносились звуки тяжелых ударов. Одержимые старательно взламывали прикрывающую хижину, тонкую, прозрачную, словно ледяную броню, сейчас являющуюся единственной преградой, отделяющей его от решительной победы. Он видел, как яростно стучат по этой скорлупе мечи, топоры и палицы его бойцов, как под их ударами появляются вначале маленькие и тонкие, а потом все более и более разрастающиеся трещины на отделяющей его от окончательной победы такой слабой и ненадежной преграде. Глубоко вздохнув свежий холодный воздух, приятный и необычно пахнущий свежескошенным сеном, он шагнул к ним, дабы не упустить ни одного мгновения после того, как эта последняя, отделяющая его от ненавистных врагов преграда, наконец-то падет.